Глава восьмая. «Топор! Топор! Где мой топор?» Орет воин. Брыжет слюной, машет головой и яростно пучит глаза. Его кровь быстро-быстро бежит из отрубленных чуть ниже локтей рук. Он стоит напротив меня и точно, абсолютно точно понимает, что следующим движением я снесу ему голову. Ух, и морока мне с ним. Но обо всем по порядку. Когда дуэли в стеклянных ячейках завершились, система вновь заставила всех участников голосовать. Я выбрал продолжение банкета. Но прежде чем мы начали демократично решать, что делать дальше, игра щедро отсыпала нам опыта и по предмету в инвентарь. Мне хватило выданного опыта до 97 уровня. А вот с предметом вышла оказия. Он был, что называется, неопознанным. То есть, находясь в инвентаре, с ним никак нельзя взаимодействовать. Ни прочесть описание, ни понять назначение. Но две вещи были все же известны. Это название и качество. Получен предмет «Клык Райдзина». Прочность неразрушим, невозможно потерять. Качество божественное. Неопознанно. Это такая замануха от разработчиков, мол, остановитесь сейчас, заберите божественную шмотку и валите. Но даже так это очень и очень щедро. Голосование зеленые кое-как сумели победить. Отрыв был буквально в несколько процентов. Если так и продолжится, следующий этап может стать последним. Впрочем, система до сих пор ни намеком, ни прямо не обмолвилась о том, сколько же их уготовано. Из наших аквариумов для продолжения испытания были открыты порталы. Пройдя сквозь один такой, я первым делом осмотрелся. Внешне очень похоже на то, что было в самом начале. Огромное поле боя и множество врагов. Но что-то неуловимо изменилось, а я все никак в толк не возьму, что именно. Вторым пунктом, не менее важным, было связаться с друзьями. После перехода из портала нас разбросало по всей арене. Ведь группа перед прошлым этапом была принудительно распущена. Теперь пойди найди своих в этой толпе. Открыв вкладку «Друзей», я отправил приглашение в группу всем, с кем мы сюда вошли. Приняли не все. «Где Юля и Кира?» — спрашиваю я по амулету связи, когда мы сформировали отряд из остатков. «Я видел оба боя», — говорит Илья, и в его голосе я слышу злость и обиду. «Они проиграли?» — расстраиваюсь я. «Да, Майк». «Как это произошло? Кто был их противниками?» «Против Киры выступил какой-то кулачник из Академии Стального Легиона. У нее не было шансов. Слишком велика разница в навыках». «А Юля?» «Лестер», — коротко отрезал Илья. «Суки!» — выругался Фес. Я был с ним согласен. Я почесал затылок, задумался. Мне очень долго пришлось ждать противника, и система подсунула мне в итоге долбанную ящерицу. И я точно знал, что он топ. Наша рыжая тоже топ. Неужели и Лестер? Я решаю проверить свою догадку. «Илья, а с кем сражался ты?» «Первый раз видел этого парня», — начал он рассказ. «Мечом орудовал, коротким, похожим на... как это называется, бастард или палаш. Хрен его знает, рубака в общем». «Продолжай. И подумай хорошенько, ничего ли странного ты не заметил в этом бою?» «Да, вот. Ну, он убился об мою броню. У меня стойкость от физических повреждений уже в небесах. У него ни шанса не было, разве что...» Я аж заерзал на месте. «Ну уже, скажи, что моя догадка оказалась верной». «Вот о чем ты спрашиваешь, я точно не знаю. Я неплохо в этой игре разбираюсь, но такого класса не припомню. Вернее, одной способности. Иногда, примерно раз в 3-4 удара, он бил почти мгновенно и гораздо сильнее, чем должен». Мог ли он быть таким же, как мы? Илья замолк. Фес, похоже, просто грел уши в общем канале. Я же в ожидании ответа принялся всматриваться в горизонт, в поисках хотя бы кого-то из них. «Да», — вдруг заявил друг, но как-то неуверенно. «Возможно, мог. Странный он был. Имя не запомнил? Гильдию?» «Валера. Одиночка». «Понял. Спасибо за информацию. Нам бы найтись с вами как-то». «Ага. Где ты есть?» В поисках ориентиров я уже в который раз принялся осматривать окружение. Но вместо этого заметил самого здоровяка. «Стой, где стоишь. Нашел тебя». «Парня, а мне куда?» — спрашивает монах. «Погоди-ка, тоже найдемся». Карта тут не работала. Это как отдельный слой пространства. Интерфейс вместо окружения рисует просто черное пятно. Нахождение в одной группе тоже не помогало. Меток союзников не было видно. Минут 10 нам потребовалось на то, чтобы объединиться. Раскидало так раскидало. Если прочертить между нами тремя прямые линии, получится самый большой из возможных равнобедренный треугольник. А если прибавить сюда еще и более злых монстров, то задачка и вовсе перестала быть тривиальной. В процессе боя, который оказался действительно более трудным, чем на первом этапе, мы стали подмечать еще и общее недомогание. Аргданс льется в нас бесконечно, и организм с той стороны реальности уже начинает ощущать его влияние. Неудивительно, если быстро прикинуть, мы в креслах валяемся уже часов 15. И, ладно мы, у нас подача вещества для соединения не прекращается. Но у тех, кто не успел передохнуть перед рейдом, скоро закончатся их браслеты. Совсем скоро наступит переломный момент. Начнут сдаваться даже те, кто изначально хотел дойти до конца. Как же я в такой ситуации должен получить осколок молнии? Загадка. Еще одной сложностью, в которой я не хотел бы сам себе признаваться, но приходится. Игроков стало меньше. Сильно. Переход с первого на второй этап ополовинил желающих. Примерно. А вот со второго на третий четко поровну. От первоначального рейда осталось четверть, а вот врагов меньше не стало. Несколькими часами позже, ближе к концу зачистки третьего этапа, я, вывалив язык на плечо, получил очередную системку, о наличии которой уже совсем забыл. Задание выполнено. Величие Нарганда. Цель — провести 10 тысяч битв и выйти из них победителем. Награда. Репутация с богом битвы Наргандом. 10 миллионов единиц опыта. Улучшение божественной способности. Является частью цепочки. Уличив момент, я тотчас решил посмотреть, что же изменилось в моем вечном бою, благодаря которому я неутомим, если вокруг меня есть враги. Восхваляя Бога в своих деяниях, он отвечает вам признательностью. Способность улучшена, вечный бой, пассивная. При любом совершенном вами убийстве все ваши ресурсы полностью восстанавливаются. Способность будет видоизменяться в зависимости от текущего расположения Бога и продвижений в его персональных заданиях. Убив во имя Бога 10 тысяч живых, теперь его длань направляет ваше оружие. Активная способность — 1000 порезов. Описание. Раз в сутки использующий увеличивает свою скорость атаки до физического предела, определенного порогом характеристик. Длительность 15 секунд. Ну что, вполне неплохо. С учетом моих особенностей, эти 15 секунд могут стать роковыми для кого угодно. Главное не зевать, ведь потратить способность отдыхать в каком-нибудь магическом сне или параличе было бы очень обидно. Задание Нарганда тоже обновилось. Теперь он, во-первых, меня уважал, о чем свидетельствовала повысившаяся репутация. Во-вторых, требовал уже 100 тысяч жертв. Аппетиты у тебя не маленькие, скажу я. И репутация эта... Зачем она мне, если в игре даже нет какого-то упоминания о храме или связанных с этим богом NPC? Да и сейчас, если задуматься, я почему-то не припоминаю истории игроков о пробуждении богов. Со всех сторон это очень и очень странно. «Твоюша! Тяжко!» — вытер со лба пот Илья и привалился тушей на рукоять воткнутого в землю меча. «Тут вроде бы почистили. Помогать кому-то идем?» — спрашиваю я, озираясь. «Почему бы и нет? Быстрее закончим, да и общих потерь станет меньше», — говорит Фес, разминая поочередно плечевые суставы. «А тебе-то что с того, что игроков больше останется?» — скинул вопросительно бровь Илья, взглянув на монаха. «Если я верно понял, как тут все устроено, пятый этап нам уже не осилить, если игроков будет мало». «Поддерживаю». «Так что?» — гляжу я на остатки своей команды. «Давайте. Рассредоточимся или толпой?» — говорит Илья. «В рассыпную. Командую я, и мы мигом разделились. Я влился в команду к Маркусу и его боевой звезде. Их осталось не очень много, кажется, были допущены какие-то ошибки в подборе состава рейда. Но не мне судить о правильности тех или иных решений. Я и сам уже потерял двоих. Друид в форме медведя встретил меня одобрительным рыком, когда я снес несколько теней, насевших на их лекаря. Илья волей-неволей примкнул к бойцам седогривых. Они перегавкивались какое-то время, явно ожидая какой-то подставы. Но здоровяк быстро показал свою полезность, командирским воплем заставив атаковать его целое полчище врагов, позволив небольшому отряду перевести дух и бить в спины. Фес затерялся в толпе сообразивших объединиться разношерстных одиночек. Им он, кажется, ничего объяснять не стал, просто принялся прикрывать их и уменьшать популяцию местных гадов. Таким образом, по прошествии часа мы с врагами третьего этапа разобрались. Разделиться я решил по одной простой причине, чтобы нас всех троих не затянуло в свалку рунического барьера, как это вышло с неожидавшими игроками первого этапа. Резня тогда вышла знатная. Но в основном из-за того, что было непонятно, как к этому приготовиться. Сейчас же, находясь на равном удалении друг от друга, мы обезопасились от попадания в круг всеми тремя. Потому что круг появился подо мной. С багровым мерцанием меня заключило в руническую тюрьму вместе с примерно 15 игроками. Вся боевая звезда Маркуса, двое из пробужденных, один из Имперо и горстка игроков, чьи кланы я не знаю. Мы напряглись, вооружились. Внутри круга засияли эффекты накладываемых заклинаний. «Прости, Майк. И спасибо за помощь. Тут наши пути разделятся», — говорит мне друид, приняв обратно форму человека и накладывая заклинание терновника на свой посох. «Нет проблем. Это механика. Сразимся по-честному и потом когда-нибудь встретимся как союзники». «Ха-ха! Да, пожалуй, будет отличной идеей», — смеется великан и оборачивается медведем. «Игрок Маркус хочет добавить вас в список друзей. Я принимаю предложение, улыбаюсь и жду системное уведомление, которое положит начало резне. Ждать оно себя не заставило. Условие победы — остаться последним выжившим. Вот и все. Простое, как удар в лицо, условие. Все присутствующие его знали заранее. Достаточно было увидеть эту мясорубку на первом туре. Кристально ясные правила. Несмотря на то, что я попал сюда впервые, паники не ощущал. Тем более, тут связь не оборвалась, как в прошлый раз, в стеклянных ячейках. «Народ, я в круге», — говорю я по амулету. «Сдюжишь?» — насмешливо спрашивает Илья. «Не, сразу сдамся, ты чего? Куда уж мне?» «Ложись сразу, лежачих не бьют, глядишь, переживешь», — ржет Фес. «Отвалите. Встретимся, как я тут закончу». Дышу глубже. Выдыхаю. Друид напротив меня отступает к краю круга. За ним двое — маг и воин. Правильное распределение. Вышкалил он их. Будут работать как звено, координироваться, Бой никто не начинает, ждут удобного момента. И я жду. Я же могу полагаться только на себя. И я не совру, если скажу, что мне так нравится гораздо больше. Становится как будто проще и понятнее. И принцип остается только один — выжить во что бы то ни стало. Первый удар был сделан. Он не по мне. Я пока лишь наблюдатель, по Маркусу. Один из пробужденных, судя по манере боя, ассасин. Он просто исчез и через мгновение оказался за спиной у друида. Паралич, рывок в сторону, и слышен вскрик мага. Быстро он. Боевая звезда — условность, если ты не можешь защитить тех, кто в ней с тобой. Это и мне бы стоило усвоить. Я разворачиваюсь, уклоняясь от выпада бойца с секирой. Ухожу рывком к жрецу. Нечего тут лечить. Осматриваюсь после. В поле зрения попадает месть Маркуса. Выбив ассасина из невидимости яростным ревом, он сжимает его лапами в стену барьера и рвет зубами. «Быстро!» «Блин, даже интересно, каково это — загрызть человека?» «Ведь игрок-то тоже человек!» И пошло-поехало. Секунды, и все пространство вспыхивает различными цветными эффектами. Огненный шторм, ледяной дождь, какой-то кретин вызвал глиняного голема. «Вот вам и арена, вот вам и свалка!» Я оторвался от надоедливого секирщика и приметил для себя лучницу, стоящую в сторонке и щедро поливающую стрелами арену. Хрупкая фигура, эмблема Эмперо над головой. Имя разглядеть не успеваю. Главное, она на дистанции и думает, что в безопасности. Два шага, рывок, и я торможу прямо перед ее стрелой, перебитый кинжалом в полете. Первый тычок оружием в живот, второй наотмашь, по косой от бедра до шеи. Пока тело падает, я успеваю развернуться и отбить выпад мечника, который зашел ко мне сзади. Сработал инстинкт, я не в первый раз чувствую адреналин в таком смертельном турнире. Он прыгает, я ловлю его удар на блок, модифицированный стихией дерева. Враг в дезориентации, а я уже у него за спиной. Дырявлю ему позвоночник. Лезвие прорезает его непрочную броню, мгновенно роняя запас здоровья до нуля. Следующим стал яростный боец-секирщик, который пытался достать меня вначале. Сейчас по арене распределились короткие бои, больше похожие на дуэли, и этот тип достался мне. Пробужденные. Ну, нападай, если не шутишь. Широкий замах, такой медленный, что я бы пешком и зевая от него увернулся. А я двигаюсь быстро, причем так, что он даже осознать не успел, что произошло. Первый удар в грудь. Второй, усиленный льдом, по рукам. Отсекаю обе и останавливаюсь, высматривая следующую жертву. «Топор! Топор! Где мой топор?» Орет он. Слюна летит в стороны, глаза на выкате. Вот как значит. Не добил. Коротким движением в бок смещаюсь, заношу ледяной клинок и сношу ему голову. Оборачиваюсь и вижу, как все катится к чертям. Маркуса давят со всех сторон. Своего мага и мечника он уже потерял, оставшись в одном углу один. Еще двоих из его товарищей разбирают неожиданно подружившиеся ребята из солянки-одиночек и колдуна из Эмперо. Решаю пока не вмешиваться, пусть перебьют друг друга. Я и без того сегодня немало убил. Не хотелось бы запомниться зрителям, как некто, вырезавший весь рунный круг. Останавливаюсь в центре круга, чуть опустив оружие. Сканирую взглядом поле, где каждый сам за себя. В голове крутится единственная мысль. Кто из оставшихся представляет угрозу? Маркус. Он все еще жив. Загнан в угол, но отбивается. Его медвежья туша крепка. Он умело крушит всех, кто решился подойти в радиус его атаки. Одного он смял в прыжке, другого разорвал клыками и сбросил на землю, чтобы размазать. Вижу, как его мех сочится кровью, но он продолжает драться. Дышит хрипло и утробно ревет. Да так сильно, что рунический барьер трясется. Но пока не до него. Сейчас я прицеливаюсь к колдуну из Импера. Этот гаденыш уже дважды спалил арену метеоритным дождем. И оба раза едва меня не зацепил. Сейчас он спрятался за вызванным им големом и думает, что прикрыт. Ошибка. Беру разгон, рывок. Я несусь прямо на голема, пригибаюсь под размашистым ударом глиняной лапищи, которая с оглушительным грохотом падает на землю, в то место, где я был мгновение назад. Проскакиваю мимо и спиной чувствую жар от пролетевшего мимо заклинания огненной глыбы. Первый удар разбивает щит маны на искрящиеся осколки. Второй — он жадно хватает воздух, еще не понимая, что его грудь уже распахнута от пупка до горла. Третий — багровый фонтан из шеи. Колдун умирает. Вызванное им чудище тут же костенеет, высыхает и опадает на поле боя безжизненным кулем. Оказавшись в эпицентре, я выдергиваю с пояса второй кинжал, умру, и пускаюсь в смертельное вражение, отправляя во все стороны вихри. Ария услужливо увеличивает дистанцию поражения. Еще миг, и арена почти пуста. Остались я, трое незнакомых мне одиночек и Маркус. Вокруг обугленные, порезанные на запчасти тела, кровь и дым. Рунный круг хищно мерцает багровым светом, подчеркивая близящийся финал. Один из одиночек, ставший свидетелем моей веселой нарезки, не выдерживает и бросается ко мне с криком. «Глупец!» Блокирую удар, отсекаю ему руку, которую он удерживал боевой молот. Захожу за спину и перерубаю туловище пополам. До земли долетит несколько его частей. Последние двое переглядываются и, как я и предполагал, решают напасть на израненного Маркуса. Они верно решили, что я большая угроза, чем потерявший почти все силы медведь. Пора бы и заканчивать, наверное. Резким броском сокращаю дистанцию, и прежде, чем они добрались до друида, нападаю в спины. Одному вспарываю бок, второму колю в поясницу. Они пытаются отмахнуться, но шансов у них никаких. Первый падает, выплевывая струю крови, второй успевает отскочить на пару шагов назад. Но и друид не спит. Брошенное им копье пробивает плуту голову. Я вытираю кинжалы об штанины и умбру прячу в ножны. Смотрю на Маркуса. Он тяжело дышит, мех в крови, его или окружающих непонятно. Но в глазах пылает первобытная ярость. Не слишком ли он вживается в роль оборотня-перевертыша? «Похоже, ты и я, Майк», — говорит он, переходя в человеческую форму и накладывая на себя исцеляющее заклинание омоложения. «Вот так сюрприз». «Да уж», — хмыкнул я. «Закончим с этим». «Сдаваться я не собираюсь», — улыбается глава гильдии Седьмого легиона и оборачивается зверем. Боевую стойку мы заняли одновременно, без сигналов и договоренностей. Будет даже интересно, на что он способен. Нападает он первым. Быстро, несмотря на раны. Под моими ногами взрываются колючие лозы. Ух ты! Он умеет колдовать даже в звероформе. Я ухожу вверх прыжком, разрываю дистанцию, рублю плети, что потянулись ко мне, от земли. Стоило мне приземлиться, Маркус появился, как чертик из табакерки. Удар сбивает меня с ног. Я откатываюсь в сторону, избегая удара лапой, вскакиваю на ноги и ловлю очередной удар на блок с танцем листвы. Как только оказываюсь у него за спиной, меня сдувает порывом яростного ветра. Он заранее заготовил что-то, и теперь этот ураган вдавливает меня в барьер. Так, я выдержал паузу ради приличия. Нельзя так быстро прибить главу топовой гильдии. Вырываюсь из воздушного вихря, направленного на то, чтобы меня обездвижить. Удлиняющимся водяным хлыстом стягиваю его лапы и рывком роняю на землю. А следом десяток ударов кинжалом с мощью глубинного пожирателя. Никому не выжить после этого. Не с моим уроном. Победитель определен и должным образом будет награжден. Приключенцы, готовы ли вы идти дальше? Сейчас вы можете решить, остановиться или продолжить идти к более ценной награде. Если вы откажетесь сейчас, заберете с собой то, что уже приобрели. Если продолжите, знайте, вас останется еще меньше. Примите решение, опираясь на зов своего сердца. 98 уровень. Еще один неопознанный предмет в инвентаре, а также системка, которую я получил индивидуально. Вы победили. На следующем этаже вы сможете выбрать игрока, который не погибнет, получив смертельное ранение, и он сможет продолжить испытание, независимо ни от чего. Рунный круг отпустил меня, единственного уцелевшего. Ликования не чувствовал, а просто пытался прикинуть, как я смогу использовать полученную особенность за победу. Но из размышлений меня выдернула реакция толпы. Она была бурной, предсказуемой и все же слегка неоднозначной. Те, кто наблюдал за происходящим извне, в какой-то момент перестали кричать и просто молчали. Потом хлопки, свист, разрозненные возгласы. Кто-то начал спорить о шансах, кто-то недоуменно смотрел на гору трупов. «Кто этот псих? Откуда он взялся?» Услышал я в спину, выходя за пределы оседающего рунического круга. Проговорили шепотом, но я уловил сквозь гвалт. Оборачиваться не стал. Зачем? Те, кто меня не знают, пусть думают, что хотят. Мои шаги по залитой кровью арене вязли. Дождь не прекращается ни на мгновение. «Майк, ну ты дал! Эффектно, блин!» Хлопает меня по плечу Илья и отводит в сторонку. «Где мой топор?» — обезьянничает Фес. «К черту! Ловите описание, надо будет придумать, как этим воспользоваться. Говорю я и сбрасываю в чат награду за победу в рунном круге. Погоди, голосование начинается. Успеем подумать». Обращает мое внимание на всплывшее над ареной окно с изменяющимися цифрами. «Мы как, продолжаем?» — спрашивает Фес. «Да». «Сможете?» «Сможем», — кивают ребята. «Пошли к остальным». Киваю я и начинаю двигаться к центру поля. Скоро появится лестница. «А ты уверен, что эта толпа проголосует как надо?» Я улыбаюсь и хлопаю монаха по спине. «Уверен. Испытание должно продолжаться. Продолжить 54%, завершить 46%. Боги улыбаются вам. Проследуйте дальше». Мы шли рядом, медленно выстраивались в цепочку. По мере продвижения к очереди присоединяются одиночки, какие-то разрозненные группы. Гильдии, вошедшие сюда полными составами, почти все развалились. Имеется в виду их рейдовые группы. Осталось сотни игроков, может, чуть больше. И в этой сотне — мы. Совсем не то же самое, как в начале.